Приказчик отвечал, что как, мол, не понять. Около того же времени повелел он всех подданных своих для порядка и хозяйственного расчета перенумеровать и каждому на воротнике нашить его номер. При встрече с барином всяк бывало так уж и кричит: «Такой-то номер идет!» А барин отвечает ласково: «Ступай с Богом!» Однако, несмотря на порядок и хозяйственный расчет, Еремей Лукич понемногу пришел в весьма затруднительное положение. Начал сперва закладывать свои деревеньки, а там и к продаже приступил. Последнее прадедовское гнездо, село с недостроенную церковью, продала уже казна. К счастью, не при жизни Еремея Лукича, он бы не вынес этого удара, а 2 недели после его кончины. Он успел умереть у себя в доме, на своей постели, окруженный своими людьми и под надзором своего лекаря. Но бедному Пантелею досталось одно бессонное. Пантелей узнал о болезни отца уже на службе, в самом разгаре вышеупомянутой неприятности. Ему только что пошел 19-й год. С самого детства не покидал он родительского гнезда и под руководством своей матери, добрейшей, но совершенно тупоумной женщины Василисы Васильевны, вырос баловнем и борчуком. Она одна занималась его воспитанием. Еремею Лукичу, погруженному в свои хозяйственные соображения, было не до того. Правда, он однажды собственноручно наказал своего сына за то, что он букву «рцы» выговаривал «арцы». Но в тот день Еремей Лукич скорбел глубоко и тайно. Лучшая его собака убилась об дерево. Впрочем, хлопоты Василисы Васильевны насчет воспитания Пантюши ограничились одним мучительным усилием. В поте лица наняла она ему в гувернеры отставного солдата из эльзасцев, некоего Биркопфа, и до самой смерти трепетала, как лист перед ним. «Ну, — думала она, — коли откажется, пропала я, куда я денусь, где другого учителя найду? Уж и этого на силу у соседки сманила». И Беркопф, как человек сметливый, тотчас воспользовался исключительностью своего положения. Пил мертвую и спал с утра до вечера. По окончании курса наук Пантелей поступил на службу. Василисы Васильевны уже не было на свете. Она скончалась за 1/2 года до этого важного события. От испуга. Ей во сне привиделся белый человек верхом на медведе с надписью на груди «Антихрист». Еремей Лукич вскоре последовал за своей половиной. Пантелей при первом известии о его нездоровье прискакал сломя голову, однако не застал уже родителя в живых. Но каково было удивление почтительного сына, когда он совершенно неожиданно из богатого наследника превратился в бедного. Немногие в состоянии вынести такой крутой перелом. Пантелей одичал, ожесточился. Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями. Богатых он стыдился, бедных гнушался и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями. Я, мол, столбовой дворянин. Раз чуть-чуть не застрелил станового, вошедшего к нему в комнату с картузом на голове. Разумеется, власти с своей стороны ему тоже не спускали и при случае давали себя знать. Но все-таки его побаивались, потому что горячка он был страшная и со второго слова предлагал резаться на ножах. От малейшего возражения глаза Чертопханова разбегались, голос прерывался. «А-ва-ва-ва-ва-ва-ва!» — лепетал он. «Пропадай, моя голова! И хоть на стену!» Да и сверх того, человек он был чистый, не замешанный ни в чем. Никто к нему, разумеется, не ездил. И при всем том душа в нем была добрая, даже великая по-своему. Несправедливости, притеснения он в чуже не выносил. За мужиков своих стоял горой. «Как?» — говорил он, неистово стуча по собственной голове. «Моих трогать? Моих? Да не будь я чертопханов!»